Леопарды бродят вокруг больницы, особенно ночью, и крадут кур. Опасны гориллы. Говорят, что в джунглях Габона имеются громадные стада гориллы-шимпанзе. Об их силе можно судить по их укусам, которым многие подвергались, и хотя бы потому, что они в состоянии сорвать кожу с головы человека. Создалось мнение, что они лишь защищаются и не трогают слабого противника. Но пациенты больницы, пострадавшие от обезьян, утверждают, что животные напали на них неожиданно. Правильно делают те, кто во время прогулок по узкой тропе за территорией больницы тщательно осматривает дорогу. Африканцы даже носят с собой небольшую палку, которую при ходьбе водят по листьям. От шума змеи уползают. Как-то при посещении миссионерского пункта, находящегося в 4 километрах от больницы, я заметил на середине дороги в нескольких метрах от себя зеленую мамбу, гревшуюся на жарком солнце. Шум моих шагов не взбудоражил ее, она лишь подняла голову и посмотрела на меня. Эти змеи исключительно быстрые и в большинстве случаев только защищаются. Но их укус смертелен, если не сделать в кратчайший срок укола соответствующей сыворотки. Однако, как это ни странно, случаев укуса змеи сравнительно немного. Питон же не ядовит и прежде всего представляет угрозу для коз, кур и маленьких детей. Он обвивает свою жертву и душит ее. В поисках добычи питоны иногда ночью заползают и в больницу. Здесь уже говорилось о кайманах и об укусах любопытных, способных на неожиданные действия бегемотов. За 50 лет существования больницы многие, кто пострадал от зверей, остались живы лишь благодаря искусству врачей, хотя число смертельных исходов еще довольно высоко. За последние годы в Африке заметно возросло значение родовспомогательной деятельности. Чтобы снизить высокую детскую смертность, правительство выдает премии женщинам, рожающим в больницах. Матери в Ламбарене тоже получают премии. Европеец будет поражен, узнав, что африканские женщины уже через день после родов, в большинстве случаев легких, выполняют свою обычную работу. А труд у них тяжелый. Однако они прилагают большие усилия, чтобы изменить свою судьбу, и уже добились немалых успехов, особенно в молодых государствах. В Африке браки по любви заключаются редко. Здесь определяющий фактор экономический. Хорошо обеспеченный мужчина может иметь много жен. Женщины и дети были и еще в значительной степени остаются прежде всего рабочей силой и составляют капитал мужчины. Женщины выполняют полевые работы, ткут платья из листьев рафии, правда, последние все больше заменяет импортный хлопок, и рожают детей, которых старается иметь побольше. Вскоре после свадьбы жена просит мужа, если тот имеет возможность, купить еще одну жену, чтобы та помогала ей в работе. Как правило, девушка выходит замуж за юношу, которому она предназначалась еще в детском возрасте, дабы тот готовил за нее выкуп. До окончательной выплаты она остается собственностью племени. В случаях, когда жених испытывает материальные затруднения и задерживает выплату, его племя уводит невесту хитростями или силой. Если муж плохо относится к жене, она возвращается к семье, и тогда супругу приходится держать ответ. Но за хорошие подарки он может получить ее обратно. Из-за мухи цеце коров не держат, и поэтому купить молока негде, за исключением городов, где продается консервированное молоко. Чтобы дети выжили, матери кормят их грудью до 3 лет. На этот период им отводят для обработки самые дальние поля, где они живут одни с детьми. Африканская деревня, конечно, постепенно меняется. Сейчас, когда у матери не хватает грудного молока, ребенок не осужден на гибель, как это часто бывало раньше. Детей выкармливают в больнице консервированным молоком. Среди малышей пациентов в больнице Швейцера есть сироты, не имеющие ни отца, ни матери, Но есть и дети, которых подкинули доброму доктору темной ночью, быть может потому, что родители не в состоянии были их прокормить.